Часто он уезжает за город? Да нет, не думаю. Ну, кто может знать? А вдруг ему просто захотелось приятно провести время? Ну, послушайте, мне действительно надо идти. Ну, ладно, не буду вас больше задерживать. Огромное вам спасибо, Марджери. Если вы скажете мне, где вы работаете... А, черт с ним. Я объясню ему, что случилось, а там уж как он хочет. Все равно я собираюсь уходить оттуда. Ну, в таком случае еще раз большое спасибо. Не за что, — сказала Марджери и стала подниматься на платформу. Клинк с минуту подумал, потом нашарил в кармане монету. Зайдя в кафетерий на углу, он отыскал телефон, назвался дежурной и попросил у нее номер телефона в вестибюле дома, где жила Тинка Сакс на Стаффорд Плейс. На его звонок ответил мужской голос. Клинк сказал: «Я хотел бы поговорить с управляющим, если можно. Я вас слушаю». «Говорит детектив из 87-го управления. Я расследую». «Кто говорит?» «Детектив Клинк». «Я управляющий этим зданием, Эммануэль Фарбер Менни. Вы говорите, что вы детектив?» «Совершенно верно». «Господи, и когда вы только оставите нас в покое? Что вы хотите этим сказать? Вам что, больше нечего делать, как только названивать сюда?» «Я вам никогда не звонил, мистер Фарбер». «Ну, пусть не вы лично, какая разница, этот чертов телефон не замолкает ни на минуту». «Кто вам звонил?» «Детективы, кто же еще?» «Кто? Какие именно?» «Не знаю, звонили прошлой ночью». «Когда именно?» «В понедельник вечером, хотели узнать, как найти циклопа, это один из наших лектеров». «И вы ему сказали?» «Разумеется, сказал». «Кто это был? Он назвался?» «Да, какой-то итальянец». Клинк немного помолчал. «Он назвался Карелла». «Карелла?» «Точно, ну да, именно так». «В какое время он звонил?» «Не могу сказать, во всяком случае, вечером». «И сказал, что его зовут Карелла». «Ну да, детектив Карелла. Так он и представился. Почему вы спрашиваете? Вы его знаете?» «Да», — ответил Клинк. «Ну вот, исправьтесь у него, он подтвердит». «В какое время вечера он все-таки звонил? Это было до обеда?» «Ну нет, конечно, это было после обеда. Что-то около 10 или чуть позже. Спросите у него сами». «И что же он вам сказал?» «Ему нужен был адрес циклопа. Он сказал, что хочет задать ему парочку вопросов». «О чем?» «По поводу убийства». «Именно так и сказал?» «Хочу задать несколько вопросов циклопу по поводу убийства». «По поводу убийства Тинки Сакс, так будет точнее». «Значит, он позвонил в понедельник вечером около 10 и сказал, говорит детектив Карелла, мне хотелось бы узнать адрес Эрнеста Месснера, потому что у меня есть пара вопросов к нему по поводу убийства Тинки Сакс». «Не совсем так. Он не назвал имени». «Но вы ведь сами только что сказали, что он называл имя убийства Тинки Сакс». «Я имею в виду другое, он не назвал имени циклопа». «Я вас не понимаю». «Да он сказал только, что ему нужен адрес одноглазого лифтера, потому что он хочет у него кое-что выяснить по поводу убийства Тинки Сакс». «Он назвал его одноглазым лифтером? Вот именно». «Вы хотите сказать, что он не знал его по имени?» «Ну, это мне неизвестно, но во всяком случае он не знал, как оно произносится, это наверняка». «Извините», — произнесла дежурная по телефонной станции, «уплатите, пожалуйста, следующие 5 центов за 5 минут разговора». «Не разъединяйте», — сказал Клинк. Он пошарил в кармане, нашел только 2 четвертака и сунул один из них в щель автомата. «Вы опустили 25 центов, сэр?» — спросила телефонистка. «Да. Будьте любезны сообщить ваше имя и адрес, чтобы мы могли...» «Да ладно, не стоит. Прислать вам сдачу». «Все в порядке, благодарю вас. Просто разрешите нам говорить, пока четвертак не кончится, окей?» «Хорошо, сэр». «Хелло», — сказал Клинк. «Мистер Фарбер». «Я слушаю». «Почему вы думаете, что детектив не знал, как произносится или пишется имя циклопа?» «Понимаете, я дал ему адрес и уже собрался положить трубку, как он спросил меня, как пишется его имя. Он хотел узнать, как правильно пишется имя лифтера». «И что вы ему сказали?» «Я ответил, что пишется Месс Снер. МЕССНЕР. Эрнест Месснер. И еще раз повторил адрес. 1117 Гейнсборо, авеню в Риверхерде. Что было потом? Он поблагодарил и повесил трубку. «Мистер Фарбер, у вас не создалось впечатление, что он не знал имени циклопа, пока вы его не назвали?» «Не могу сказать наверняка. Ему ведь нужно было только правильное написание». «Да, но ведь сначала он справлялся у вас об адресе». «Да, так оно и было. Если он знал, как его зовут, то почему не назвал имени?» «Вы правильно меня поняли, но я больше ничего не знаю». «Как вас зовут, кстати?» — спросил управляющий. «Клинк, детектив Берт Клинк. А меня зовут Фарбер, Эммануэль Фарбер Мэнни. Да, я знаю. Вы ведь мне сказали». «О, окей». На линии воцарилось молчание. «Это все, детектив Клинк? Мне необходимо обеспечить натирку полов и еще пара вопросов». «Окей, но только циклоп в понедельник должен был дежурить, как всегда, с полуночи до восьми утра?» «Да, но...» «Когда он пришел на работу, он ничего не рассказывал о встрече с детективом?» «Нет», — ответил Фарбер. «Ни единого слова?» «Он не рассказывал о том, как...» «Да нет, он вообще не пришел на работу». «Что?» «Он не был на работе ни в понедельник, ни вчера. Мне пришлось вызвать второго лифтера на замену». «Вы пытались его найти?» «Я ждал его до половины третьего и не отпускал второго лифтера домой, того, которого он должен был сменить. Потом стал звонить к нему на квартиру. Звонил трижды, но никто не отвечал. Пришлось звонить другому лифтеру и самому занять место в кабине, пока тот не добрался сюда. Это было, вероятно, часа в три ночи, не раньше». «Ну, а потом-то он вам позвонил?» «Нет. Как вы думаете, может быть, он еще это сделает?» «И сегодня он вам тоже не звонил?» «Нет, хотя должен заступить на дежурство в полночь. Ну, я думаю, он еще появится». «Я тоже хочу надеяться. Спасибо, мистер Фарбер. Вы мне очень помогли. Рад слышать», — сказал Фарбер и повесил трубку. Клинк посидел еще несколько секунд в телефонной будке, стараясь свести воедино все, что ему удалось узнать. Кто-то позвонил Фарберу в понедельник около 10 часов вечера, назвался Кареллой и спросил адрес одноглазого лифтера, но Карелла знал, что его имя Эрнест Месснер, знал и прозвище «Циклоп». Он не стал бы называть его одноглазым лифтером. Больше того, Стив никогда бы не стал звонить управляющему. Зная имя лифтера, он поступил бы точно так же, как поступил сегодня утром Клинк. Он справился бы по телефонной книге и нашел бы адрес в разделе «Риверхеда». Это было проще простого. «Нет.